Приколы нашего портальчика. Совет экспертов по общим вопросам. В самом начале новой жизни, в январе 2000-го, президент распорядился организовать общий экспертный совет портала. Идея его была в том, что в совет должны войти все гениальные лучшие люди Рунета, нанятые в портал, и он должен производить самые новейшие идеи наиболее высокого качества. Ну, а уж там останется только реализовать их. В совет взяли всех, кого вспомнил президент. Старичков, физиков, экономистов, лингвистов, а также всех, кто выразил желание участвовать. Ни в коем случае президент не хотел обидеть никого, ведь хорошая идея может прийти в голову кому угодно, верно? Поэтому в экспертный совет не попали только разве шоферы и охрана. Всего экспертов набралось человек 25-30, из которых, правда, регулярно ходило 15-20. Собираться нужно было раз в неделю. Первые пару раз совет собирался в академгородке на Оке, в здании академического института. Потом он стал собираться в сборных домиках в технопарке, в которых мы сидели весной 2000-го в ожидании окончания ремонта в будущем офисе портала в основном здании технопарка. Совет собирался без повестки дня, без ведущего, без протокола, как бы в режиме мозгового штурма, но без общепринятых в таких случаях средств организации дискуссий и фиксирования результатов. Просто все 15 человек садились за большой круглый стол и начинали спорить до хрипоты, каждый о своем. Результатом обычно были несколько утомительных часов бессистемной дискуссии, бардака, курения, растворимого кофе и чая в пакетиках, пряников и шоколадок, соревнования разговорчивости и самолюбий лучших людей. Никаких гениальных или хотя бы рабочих идей, как ни странно, в результате заседаний не появлялось. Никто даже ничего не записывал. Конечно, в портал наняли действительно много интересных и умных людей, но почему-то идеи от них было проще получить в курилке или в столовой, а не на заседании экспертного совета. Я было попытался использовать совет для решения рабочих вопросов по развитию и разработке, для чего стал заранее продумывать, писать и рассылать повестку очередного заседания, достал доску и фломастеры, а также стал записывать решения совета, то, что было хотя бы похоже на решение, чтобы потом проводить их в жизнь. Все это оказалось страшно неудобным для многих членов экспертного совета, поскольку вводило ответственность за их слова и требовало не только говорить, но и что-то потом делать. В довершении всего, в совете началась довольно комичная борьба за власть. Его главой очень хотел стать эксперт по общим вопросам, считая, что он борется за этот важный пост со мной. Я же напротив, в лидеры этого балагана не стремился, и к этому моменту уже не знал, куда деваться от этого никчемного совета и чудовищного расхода времени на него. Эксперт сходил к президенту с этой просьбой, и президент его лично назначил главой совета. От этого бардака стало еще больше, потому что эксперт чисто физически не мог себя заставить ничего подготавливать, записывать и организовывать. Он просто стал еще больше говорить на месте, захватывая внимание на себя. Поняв, что не только принятие решений, но даже просто интересных идей ждать от совета не приходится, я перестал на него ходить. Постепенно все, кто занимался в портале хоть каким-то делом, поступили так же. Даже изобретатель и организатор совета, президент, перестал на него заглядывать. А поскольку для созыва очередного заседания нужно было сделать хоть какие-то организационные действия, назначить удобное время, найти комнату, уведомить участников, что было совсем неинтересно эксперту, то совет провел еще пару-тройку бесплодных, все более малолюдных заседаний и тихонько умер. Не надо этих ваших проектов. Когда экспертный совет был еще жив, я понял, что нужно вытягивать из него думающих и желающих работать людей и давать им самые неотложные проекты. В частности, я договорился с Лехой Апачем о том, что он возьмется переделывать рейтинг. Это нужно было делать срочно, потому что старый счетчик зимой 2000-го уже совсем не тянул нагрузку и мог неожиданно вовсе обрушиться. Леха подумал и согласился. Он взял двух подчиненных программистов и начал латать старый счетчик, одновременно проектируя новый. Узнав об этом, физики подняли шум. сделав нечаянно просто поразительное откровение. «Не надо этих твоих проектов!» – кричали они. «Вот станет Леха руководителем проекта и пропадет для общества. Не будет от него никаких идей, его затянет текучка. Проект – это верная смерть для нас, интернет-гуру. Мы должны просто собираться и думать о стратегии. А проекты пусть ведут всякие бескрылые исполнители вроде тебя». Таково было их понимание устройства мира и своего исключительного места в нем. К счастью, спорить с тем, что рейтинг нужно обновлять, они не могли. И отговорить Леху тоже. Экстренными мерами по оптимизации кода и аппаратной конфигурации Леха спас положение с нагрузкой, а к осени выпустил новый счетчик. Но для сообщества экспертов, после самороспуска экспертного совета, собиравшихся покурить и посудачить в кабинете основателя, он, конечно, пропал. «Мы зарабатываем деньги, на которые кормят такое быдло, как вы». Как я уже говорил выше, физики практически каждый вечер устраивали посиделки в кабинете основателя. Это была единственная комната в офисе, где разрешалось курить. Точнее, где охрана не решалась делать замечания основателю. У них регулярно бывали проблемы с охраной во время таких посиделок. Однажды поздним вечером, когда уважаемый всеми основатель уже уехал в академгородок, физики переехали тусоваться из его кабинета в переговорную. Естественно, не обошлось без коньяка. Охрана попросила физиков не курить. Они раскричались, стали спьяно учить охрану, что они где белая кость, и в компании зарабатывают те самые деньги, на которые существует быдло, то есть охрана. Так они понимали жизнь. Как-то охране все-таки удалось отправить физиков по домам без рукоприкладства. Начальник охраны Виктор Резвов наутро сказал мне: «Игорь, я сам не могу, не почину, а ты будь другом, объясни президенту, что у меня ребята в прошлом боевые менты из ОМОНа. Они такого унижения больше не потерпят, и в следующий раз я свяжу этих козлов и положу в шкаф до утра». Я к президенту не пошел, отношения у меня с ним были и без того уже натянутые, но как-то до него донесли эту историю, физиков устыдили, и они стали потише. Мифы и химеры портала. Органический успех портала на заре развития Рунета, когда безо всякой рекламы он сам по праву занял первое место, когда пользователи сами обнаруживали портал в сети и начинали ставить на него закладки в своих браузерах, способствовал тому, что в портале сложились свои корпоративные мифы. Они сводились к тому, что портал теперь ничем не потопишь, и он всегда будет номером один в Рунете. «Пользователей дустом не отгонишь, прут и прут», самодовольно говорили в портале. Причем говорили, конечно, не основатели бизнеса, а те, кто пришли позже, в частности, физики и экономисты. Это вообще обычная история. Когда компания становится известной, ее сотрудники начинают бронзоветь, раздуваются от гордости, разговаривают через губу с клиентами и партнерами. При этом так обычно ведут себя недавно нанятые сотрудники, а не те, кто привел компанию к успеху. В этом было своего рода кокетство. Почему пользователи прут, дескать, не понимаем, ну да и ладно. Ясно, что мы самые крутые, вот к нам и прут. Из этого шаманского мифа вытекал и другой, по видимости, прямо противоположный. Ничего не надо менять, а то вдруг это и окажется тем самым дустом. Если не понимаем, как оно работает, то нельзя ничего трогать, так ведь? Вместе эти два перпендикулярных аргумента составляли полный независимый базис, достаточные для принятия решений по любому вопросу развития портала. Эти аргументы использовались всякий раз, например, когда мы пытались поменять что-то в рейтинге, скажем, сделать основным рейтинг по посещаемости всего сайта, а не по головной странице. «Не надо ничего менять», — говорили шаманы, «ибо так оно работает, а нам ничего другого и не надо». В результате рейтинг дожил до 2006 года в совершенно неизменном виде, фактически потеряв свое когда-то центральное место в Рунете. Ну и поисковик менять в портале тоже не очень хотели, хотя вроде бы еще в конце 99 года было ясно, что он совсем устарел. Не надо варягов, поиск сейчас сделаем сами. Нам никак не удавалось даже начать делать поисковик. Основное, зачем моя команда была приглашена в портал. Проблема была в том, что основатель все время собирался взять и сделать новый поисковик сам. Но как-то все не начинал. Физики его подзуживали и укрепляли в этой мысли делать самому. «Дима», — говорили они, — «да мы вот сейчас с тобою посидим, все придумаем, все сделаем левой ногой. Зачем нам эти пришлые чужаки, которые в интернете-то не разбираются? Ты же велик, Дима. Ты ведь написал существующий поисковик, вот и новый напишешь». Дима, конечно, был велик. Но проблема была в том, что с 1997 года мир и Рунет сильно изменились. Тогда Дима взял существующий в открытых исходниках западный поисковик и постепенно-постепенно как-то переписал его и приладил его к Рунету. Больше этот подход не работал. У конкурента поисковик писала сильная группа из нескольких человек. Современный поисковик должен быть кластерным, понимать русские окончания, учитывать координаты слов, считать релевантность в зависимости от совместного расположения слов, а самое главное – обходить Рунет не раз в два месяца, а хотя бы раз в неделю. Понятие релевантности старому поисковику портала было чуждо, в частности из отсутствия в индексе координат слов на странице. И никто из старой команды даже не собирался над этим понятием задумываться. Есть такие слова на странице? Есть. Значит, правильно мы ее выдаем. Таков был всегдашний ответ основателя на упреки в нерелевантности выдачи. Пользователи же ходят, значит, им нравится. А эти новомодные теории еще не факт, что верны. Замечу, что уже уйдя из портала, основатель опять практически в одно рыло за пару лет написал новый поисковик, уже современного типа, с координатами, лингвистикой, масштабируемый, который даже удается продавать крупным корпоративным заказчикам. «Хорошо», — сказал я. «Вы хотите сами писать поиск? Так начинайте уже. Давайте начнем с ТЗ или хотя бы с функционального описания». Был даже назначен семинар по поисковой проблеме, на который физики обещали принести свое ТЗ. Срок был ими взят довольно изрядный, что-то вроде 3 недель. Они ровно ничего не написали, в чем мало кто сомневался. А на семинаре вместо обсуждения ТЗ устроили скандал в стиле «а у меня харизма длиннее». В общем, все было ясно. Я начал разработку поисковика в полуподпольном режиме, потому что тянуть уже было нельзя. У нас в команде был сотрудник Андрей Кевин, который писал поисковик FAS, а главное, не вызывал аллергии у основателя. Именно он практически сразу после прихода встроил в старый поисковик портала свою машинную морфологию, чтобы тот начал понимать русские склонения и спряжения. Я отправил Кевина наводить мосты. Он регулярно посиживал с основателем, иногда выпивал с ним, разговаривал за жизнь. Время от времени походя обсуждал то, как должен быть устроен будущий поисковик, да и пописывал тем временем ТЗ на новый поиск. Постепенно я подключил к проекту еще людей, назначил начальника проекта, в общем, сварил кашу из топора. Физики совершили наезд и на Кевина. Шумели, что нечего без них писать поиск. Они должны сначала почитать и одобрить, что они все статьи Гугла про PageRank прочли и так далее. Естественно, все наезды делались через верх, через основателя и президента. Ну что же, мы отгрузили им ТЗ, переведя его в plain text, ибо они, как истинные юниксоиды, демонстративно отказывались получать и читать документы в формате Word. Попросили дать замечание и назначили очередной семинар для обсуждения замечаний, уже зная, чем это кончится. Физики, конечно, ничего не захотели или не смогли написать, даже по готовому ТЗ. И опять, вместо обсуждения замечаний, устроили очередной скандал в духе «А ты кто такой?». После этого, правда, шум вокруг поисковика окончательно затих, и поисковая группа смогла наконец спокойно работать. К сожалению, все эти политические маневры заняли 8 месяцев. Начать разработку нового поисковика мы смогли только летом 2000 года. К лету основатель сдался и позволил нам официально делать поисковик без его участия. Выпустить первую работающую версию мы смогли только к декабрю 2000 года. А уже в январе 2001 инвестиционный кран практически закрыли, и делать свой поисковик в портале стало немодно. Весь этот год, чтобы хотя бы внешне не отставать от конкурентов и не позорить портал низким качеством поиска, мы были вынуждены лепить заплатки на старый поиск. Встроили машинную морфологию, встроили каталог запросов и подстановки для популярных запросов, чтобы хотя бы для частых запросов повысить релевантность. стали замешивать в результаты поиск по рейтингу, будущий камень преткновения для оптимизаторов и так далее. Потом, спустя пару лет, глава разработки конкурента сказал мне: «Когда мы услышали о том, что ты с командой пришел в портал, мы страшно расстроились. Но думаем, беда. Теперь там все будет сделано как надо, и нам его уже не догнать». А потом смотрим, нет и нет нового поиска. Нет и нет. Год проходит, ничего нет. Мы поняли, что бояться нечего. И были в принципе правы. Зачем вам техника? Вы же известный специалист. Весь 2000 год, параллельно разработке поиска, я пытался выбить из инвесторов деньги на поисковые сервера. Казалось бы, сервера – это то, на что интернет-компании тратят деньги легко и всегда. Но нет. Инвесторы легко тратили на офис, на телевизионные шоу, на конференции и презентации, а на сервера денег ну никак не давали. Иногда удавалось выбить деньги на дорогой маршрутизатор. Почему-то маршрутизатор за 117 тысяч долларов не вызывал отторжения у инвесторов. А вместе с ним пропихнуть и 5-10 серверов под поиск и рейтинг. Но необходимой для повышения качества и объема выкачки масштабной закупки железа тысяч на 100 сделать никак не удавалось. Потом я уже понял, что из всех статей расходов только эта статья была направлена исключительно на развитие бизнеса портала, а не на перепродажу. Даже дорогой маршрутизатор можно было преподносить как знак респектабельности, а сервера под поиск означали только расходы. Поэтому у инвесторов просто не поднималась рука сделать такой непроизводительный расход. Однажды, в ходе препирательств о закупке техники, произошел уж совсем анекдотический случай. Латиноамериканец сказал мне: «Игорь, что вы все время просите денег на технику? Вы же известный специалист. Вас и взяли потому, что вы должны делать эффективные программы, которым нужно меньше техники, а не больше. Типа, на технике всякий дурак сделает, а ты вот сделай без техники». Я пытался объяснить ему, что если поиск конкурента работает на 100, а то и на 150 серверах, а мы корячимся на 20, то никакими силами, никакой нашей квалификации этот разрыв не преодолеть, равного качества не обеспечить. Но тщетно. Этой прозы жизни инвесторы слышать не хотели. А потом кран закрыли, и просить деньги на технику стало вовсе невозможно. Что это за палочки такие? Как-то весной 2000 года ко мне заглянул эксперт. Ему только что дали первую официальную должность. Назначили главным по контентным проектам портала. В их число входили проекты по трудоустройству, компьютерам, по медицине, законодательству, свой новостной агрегатор, финансовый проект. Показав на висевшие на стене план графики разработки поисковика и рейтинга в виде диаграмм Ганта из цветных палочек, эксперт спросил: «Слушай, у меня тут инвестор просит план развития контентных проектов. Вот такие графики его устраивают?» «Ну да», — ответил я. «Пока устраивали. Да и нам полезно и наглядно. А могу я их сделать не в Project, а в Excel?» «Слушай, если ты знаешь, в какие сроки ты что выпустишь, какая разница, в чем ты это запишешь? Да хоть кистью по рисовой бумаге». «Ясно», — сказал эксперт и удалился к себе. Через неделю ко мне заглянул обеспокоенный Миша Беркович, главный редактор портала, один из наших главных лингвистов. «Ты планы эксперта видел?» «Пока нет, а что?» «Да там чушь какая-то, наобещано 3 короба, сроки нереальны абсолютно. Ничего же выполнено не будет». Я его спрашиваю: «Ты думаешь, это все реально сделать?» Он мне так безмятежно отвечает: «Ну, процентов на 50 точно». Я говорю: «По-моему, и на 50 невозможно». Тогда он говорит: «Ну, на 25 мы уж точно сделаем». «Теперь что, модно такие планы строить, что они всего на 25% реальны?» «Миша», — сказал я, — «не бери в голову, это же пока его ответственность, а не твоя». «Да он их уже заслал банкиру, будет скандал». «Ну, тогда мы уже точно ничего поделать не можем. Посмотрим, что из этого выйдет». Обязанностью главного редактора были контроль и обеспечение на этапе выпуска достаточного уровня качества проектов портала, нормального сквозного дизайна, гладких текстов, работающих ссылок и тому подобного. Собственно, разработка проектов не входила в его задачу, хотя Миша, по свойственному ему занудству, постоянно в нее влезал с головой. Поэтому он и опасался будущих проблем со сроками. А психологический механизм с 25% планами был очень простой. При создании плана в Excel эксперт вообще не думал об исполнении планов и ответственности. Он решал проблему сегодняшнего дня. Инвестор любит такие горизонтальные палочки на бумаге. Ну так надо дать их ему, как в том анекдоте про неизвестное существо за щелью в заборе, которое очень любит колбасу. Надо просто засовывать ломтики колбасы в щель. Всего и делов-то. Исполнять план он и не собирался. Ведь ясно было, что это пустая формальность. Но в конце концов ответственность для эксперта наступила. Через 5 месяцев, в июле, банкир вспомнил про пустую формальность, взял план, провел вертикальную черту по июлю и потребовал сказать, что осталось с проектами левее черты, то есть теми, которые уже должны были быть выпущены раньше июля. Эксперт был ошарашен. Это же было просто нечестно. Вы любите палочки, мы их вам дали. А при чем здесь выпуск и какие-то претензии? Инвестор разъярился, вызвонил меня, потом президента и потребовал уволить эксперта. Мы как-то успокоили банкира, сняв эксперта с контентных проектов и оставив за ним новости и финансы, то есть то, чем он умел и любил заниматься. Потом эксперта сняли и с них, назначив его главным по партнерским проектам, где планов было вроде не нужно. Потом он стал начальником отдела аналитики, где палочки были в основном вертикальные. Ну и так далее. Международная экспансия с негодными средствами. В анналах портала имеется попытка создания двух заграничных клонов, дочек, во Франции и Словакии. Долго тут рассказывать не о чем, потому что почти ничего и не было. А вкратце канва такова. В обеих странах у президента были старые знакомые, которых он, конечно, должен был трудоустроить, добившись успеха. Новоиспеченный француз российского происхождения Иосиф, насколько я слышал от сотрудников трека, был на самом деле давнишним кассиром президента, занимавшимся управлением его заграничными счетами еще со времен до прихода инвесторов. Иосиф кончил какие-то бизнес-курсы, носил очки с золотой оправой и был очень похож на француза. Президент пробил у инвесторов филиал во Франции. Мы месяца за два сделали поисковик и каталог по русскоязычным ресурсам во Франции. Работал он из России, с нашей площадки. Делать поисковик по всему французскому интернету мы не рискнули. Он был уже слишком большой, сильно больше Рунета, и за несколько тысяч долларов в месяц мы бы его не осилили. На клоне завелась какая-то жизнь, начали ходить пользователи. Изя получил бюджет на маркетинг и техподдержку. Назначил себе зарплату в 5000 долларов и затих. В проекте на французской стороне не делалось вообще ничего. Совсем. Раз в пару месяцев Изя приезжал убалтывать инвесторов, заходил к нам и пытался взвалить всю свою работу на нас. Общая идея филиала оставалась смутной. Что-то надо было делать для русскоговорящих, но что? Это должен был придумать Изя, а он сидел во Франции сложа руки. В это же самое время другой знакомый, приятель финансового директора Кирилл, пытался построить филиал портала в Словакии. Он наоборот, был парень довольно внятный и энергичный, но вот сам интернет-рынок Словакии был крайне мал. Физики с основателем затащили этот проект на себя, съездили осенью на месяц в Словакию, попили там словацкого пива и подняли клон старого поисковика и рейтинга. Словацкую морфологию сделали для них наши лингвисты. Словацкий портал заработал. У него были неплохие шансы стать, если не первым, то вторым порталом в стране. Но сайтов и пользователей было не столько, чтобы в ближайшие годы хотя бы выйти на самоокупаемость на продаже рекламы. В общем, оба клона съедали ежемесячно по несколько тысяч долларов при отсутствии ясных перспектив. И после недолгой борьбы с президентом, осенью 2000 года инвесторы их закрыли. Я в защите клонов не участвовал, потому что это была целиком идея президента, которую я просто технически обслуживал. Хотя словацкого клона было жалко. Но защитить их вряд ли было возможно в принципе. Осенью вообще финансовый кран стали завинчивать. Наступила инвестиционная зима.